Барбан Фальк, облаченный в доспех Марк 4, мерил шагами мостик железной крови, сцепив руки за спиной. Он остановился ненадолго, чтобы понаблюдать за сводящим с ума калейдоскопом цветов и грозовых разрядов, что бесновался по ту сторону смотрового экрана. Око ужаса, так теперь этот регион назывался на астрогационных картах, было неистовым вихрем имматериальной энергии, в котором ничто не могло выжить. Однако линии курса, полученные от навигатора Ксеноса на Андронике, следовали вдоль прожилок реального пространства, которые блистательно обходили все турбулентные глубины. Хотя все инстинкты Фалька подсказывали, что Эльдар доверять не следует, он вынужден был признать, что верхние пути оказались не более опасными, чем внутрисистемные маршруты, по которым ему доводилось летать, пока они не потеряли ни одного корабля. Базы данных железной крови записывали курс, насколько могли. Но Фальк подозревал, что этот путь останется проходим только до тех пор, пока не будет выполнена их миссия. Ему надоело быть здесь одному, но Крагер налаживал связь со своим гранд-батальоном. Форекс совещался с примархом, а мостик требовал присутствия хотя бы одного из трезубца. Корабль удерживал на курсе капитан, механический гибрид по имени Бадет Ворд. Его тело было практически полностью встроено в алтарь, из которого капитан и осуществлял управление. Проигнорировав нескончаемый поток поправок к курсу, который исходил от Ворта, Фальк вновь зашагал по палубе, не в силах не смотреть на бурлящие миазмы всполохов, на этот вечный круговорот энергии, что буйствовал за хрупкой преградой защитных полей, окружавших корабль. То и дело в этом вихре появлялись и исчезали контуры, лиц, глаз, тысяч других фрагментов человеческих обличий, случайные призрачные образы, ибо варп был царством иллюзии, малопонятным пространством предательских изменений, где вещи были не тем, чем казались, и где ничему нельзя было верить. Во время полета в варпе обычной практикой считалось держать окулус закрытым, изолируя мостик от безумия снаружи. Фальк же, учитывая, насколько безопасным оказался их курс, приказал оставить заслонки открытыми. Мерцающие глянцевые цвета, окрасившие мостик, чудесные спирали света таких оттенков, которым он и названий подобрать не мог, были приятным контрастом блеклой функциональности корабельного интерьера. Фальк остановился в центре мостика, и окруженный бормотанием сервиторов, бинарным шепотом и лязганием катушек в вычислительных машинах, всматривался в глубины шторма. Словно почувствовав его взгляд, течения, омывавшие корабль, свились в новые, еще более прихотливые узоры. Изгибы и линии пересекались под случайными углами, складываясь в беспорядочную геометрию. Сами по себе они не имели смысла, но стоило Фальку приглядеться пристальнее, как в их соединении забрежила какая-то закономерность. Вихри света и тьмы вначале казались совершенно хаотичными, но затем Фальк увидел в них мимолетный образ. Ухмыляющееся лицо. Череп, похожий на тот, что украшал наплечники его доспеха. Стоило ему моргнуть, и образ пропал. Во рту Фалька пересохло. Он даже не знал толком, что именно увидел. И увидел ли вообще что-нибудь. Он не отрывал взгляда от того бурлящего района варпа, в котором, как ему казалось, видел череп. Но изгибы, линии и углы никак не хотели складываться во что-то осмысленное. Тогда Фальк посмотрел на железную стену мостика. Царапины, потертости и микротрещины в изношенном металле обрели под его взглядом иллюзию движения. И фрактальный рисунок поверхностных дефектов стал четче, образуя тот же череп, что явился из глубин варпа. Фальк скрипнул зубами и отвернулся. Он снова увидел череп в перекрещивающихся линиях решетчатых ферм. Вмятины на коже его перчаток превратились в пустые глазницы, которые рассматривали его со странным навязчивым вниманием. Однажды увидев этот череп, его нельзя было развидеть, и Фальк с нарастающим чувством паники заметил, что потертости на железных плитах палубы и черно-желтые шевроны складываются во все тот же оскал скелета. Он постарался успокоиться и дышать ровнее. Варп мог обманывать рассудок. Мог в силу своих неведомых законов изменить человеческое восприятие реальности. «Изолировать мостик», — приказал Фальк, — «опустить заслонки». Заслонки со скрежетом сомкнулись, но Фальк, прищурив глаза, вдруг вскинул руку. Он увидел яркую вспышку искусственного света, которая, подобно новорожденной звезде, загорелась прямо по курсу железной крови, «Стойте! Открыть заслонки!» С протестующим стоном затворы поднялись. Раздался сигнал обнаружения, и Фальк направился к терминалу сюрвейеров. Просмотрел данные с носового ауспика и почувствовал, как нарастает внутри радостное возбуждение. «Лорд Пертураба», — сказал Фальк, прижав палец к горжету. «Мы здесь не одни».